слезы твои. Да наплевать 100 000 раз. Ты извини, что я подых. Да ну, спасибо, что не в глаз. Эй, Григорьев, добрый вечер, вот смотри, какая встреча. Тут на нас с тобой уже и не глядят. Извини, что помешали. Познакомься, это Валя. Ромашов, Екатерина, очень рад. Будем дружить, а это что за засад? Это Валькина подружка на какую-то лягушку. Этот псих потратил целый миллион. Что за ящерка смешная, я и сам не очень знаю. Продавали, говорят, хамелеон. Кто? Только не взрослый, а пока что эмбрион. Лицеполна приходская. Наше скромное наследство, неприметное для посторонних глаз. Наши детские заботы, наши драки и бойкоты, наш лактометр и наш гремучий газ. Пару лягушек и копилку про запас. Капитаны собственной судьбы,